Часть первая. Изгнанники. Пароход Кобург. 1. Пристань Лисьи Норы построена у низкого травянистого берега, недалеко от поселка с тем же названием. Поселок большой, можно сказать, городок, но метеоры и кометы минуют Лисьи Норы, не сбавляя хода. И когда кто-нибудь хочет попасть на такое быстрое судно, он должен ехать на пристань Столбы. Отсюда, на теплоходе с подводными крыльями, можно за 4 часа добраться до самого устья. Но это, если повезет с билетом. В разгар лета, когда в здешних краях полно рыбаков, туристов и прочего отдыхающего народа, купить билет на скоростное судно не так-то легко. Поэтому 3 колесных пароходика местной линии тоже не остаются без работы. Здешние жители называют их смолокурами, потому что пароходики давно уже работают не на угле, а на мазуте. Смолокурам не меньше, чем по 50 лет, но они еще бодро шлепают грибными досками и громко, хотя и сепловато, гудят у сельских пристаней. Уж они-то, в отличие от комет и метеоров, не пропускают ни одного деревенского дебаркадера. С дебаркадеров спешат на пароход неразговорчивые бабки с гогочущими гусями в корзинах, гладко выбритые районные уполномоченные, которых командировали в глубинку, а иногда и местные мальчишки. Они не прочь зайцами прокатиться до соседней деревни. В смолокурах не чувствуется смущения перед современными судами. В их неторопливости — солидность пожилых работников, занятых не очень заметным, но необходимым делом. И, может быть, даже усмешка по поводу нынешней суетливой жизни. От Лисьих Нор до устья смолокур добирается через 2 суток. Если северо-западный ветер гонит с залива крутую мутно-желтую волну, пароход швартуется в лесном заводе у деревянного пирса под защитой мохнатого мыса. А когда в заливе тихо, он шлепает до самого Кобурга, к большой радости туристов, которым не терпится осмотреть развалины здешней крепости. Развалинами крепость сделалась в последнюю войну, а в начале позапрошлого века ее, целехонькую, после неутомительной 2-недельной обороны, галантно сдал генералу Кобургу не то шведский, не то прусский гарнизон. Малозаметный и не избалованный победами генерал-майор был так упоен свалившейся на него удачей, что присвоил крепости и городку свое имя. Сенат и морская коллегия посмотрели на это мелкое самоуправство сквозь пальцы, и потому имя сохранилось до наших дней. И не только сохранилось, но и дало название одному из смолокуров, 2 других называются «Декабрист» и «Кулибин». 2 августа Кобург подошел к Лисьим Норам после полудня и 1,5 часа попыхивал у дебаркадера, поджидая пассажиров. На сей раз их оказалось немного. Устроилась на кормовой палубе компания стройотрядовских ребят. Потом поднялся по сходням пассажир в серовато-белой парусиновой куртке. Пассажир был высок, прям, но еле заметно прихрамывал. Он словно хотел иногда опереться на трость, но вспоминал, что ее нет, и выпрямлялся еще больше, неловко дернув правой рукой. В левой он держал клеенчатый чемодан. Лицо у пассажира было длинное, в резких складках, с мясистым носом, который нависал над впалым прямым ртом. Гладкие волосы, почти сплошь седые, разделял несовременный пробор. Брови, тоже с сединой, торчали мелкими клочками. Из-под этих бровей пассажир быстро, но цепко оглядел небритого капитанского помощника с полинялой синей повязкой на рукаве, когда тот спросил билет. «В 3-ю каюту!» — буркнул помощник, но потом почему-то подтянулся, кашлянул и добавил. «Пожалуйста». В полутемном коридоре, где были 2 каюты, стоял особый пароходный запах. Старой масляной краски, теплого железа, машинной смазки, речной воды и близкого буфета. Пассажир поморщился и чемоданом двинул внутрь приоткрытую дверь. Каюта оказалась узкая, с 2 деревянными койками, одна над другой. Напротив коек привинчен был к стене белый крашеный стол. Рядом стояло старомодное кресло с вытертым красным плюшем. У окна — конторский стул. У двери светился белым фаянсом умывальник со старинным медным краном. Из крана капало. «Милая эпоха Сэмюэла Клеменса», — глуховато сказал пассажир. Он был, видимо, доволен тем, что оказался в каюте один. Поставил чемодан под стол, медленно сел в кресло и прислонился затылком к плюшевой спинке. Прикрыл глаза. Пока человек так сидит, скажем о нем еще несколько слов. Договоримся называть его просто пассажиром. Во время бесед с мальчиком они так и не узнали имен друг друга. То ли мешало какое-то смущение, то ли наоборот, возникло внутреннее согласие, при котором ясно, о чем спрашивать можно, а о чем не надо. Итак, пассажир. Можно было бы назвать его и стариком, но это не совсем точно. Был он очень пожилой, но полным стариком не казался даже мальчику.